Мы могли бы в дом литератора, но если ты торопишься... Нет-нет, мне надо еще многое успеть. Разные покупки... Она отказывалась, но твердости в ее голосе не было, и он продолжал уговаривать. Не будь такой скупой. Подари мне хоть полчаса. А потом можешь взять меня в носильщики. Я буду таскать за тобой свертки и сумки, а если ты купишь попугая, то и клетку с попугаем. Он немного играл, но игра была искренней, подкупающей. Ну ладно, полчаса не больше, если это близко. Я, кстати, проголодалась. Вот и отлично, я тоже. И взяв ее за руку, как они ходили когда-то, Платин энергично зашагал в сторону кафе. Это была обыкновенная стекляшка, но уже с летней терраской под тентом. Платин быстро нашел меню, подозвал официантку, и пока Аня выбирала кушанье, заказал вино и салат. Он наполнил бокалы. Вино было легкое, светлое. «За тебя», — сказал Платин. «Расскажи о себе, Казенька. Как живешь? Что делаешь?» Аня пила вино маленькими глотками и молчала. Что рассказывать? Она была женой военного. Просто женой. И все. Лучше ты расскажи, что пишешь, что напечатано. Я читала «Третий сигнал». Это была его повесть. 5 лет назад она сделала его известным. С тех пор он печатался. Вышел и первый сборник. Он назвал несколько своих вещей. Она их не читала. Платин понял, что ей это неинтересно. «У тебя есть дети?» — спросил он. «Конечно. 2. Мальчик и девочка». Она почему-то сказала это резко и тут же спросила: «А у тебя? Кто есть у тебя?» Он ответил мягко, печально: «Никого. Представляешь? Никого. Ты разве не женат?» «Говорю тебе, нет». Не будет он рассказывать, что женат был недолго. Развелся, потом сошелся с другой. И уже 2 года как расстался и с ней. Он был убежден, что личная жизнь не удалась, потому что женщины не хотели или не могли понять, как трудна его работа. Нервно и неровно. Жены 1 и 2 были не похожи, но обе хотели размеренной жизни и регулярных денег. А те, что не дорожили этим, проходили, не задерживаясь возле него. Любил ли он по-настоящему? Сейчас ему казалось, что никого, кроме Ани Казик, он никогда не любил. Неустроенность и неприкаянность его встали перед ним в самом жалостном виде. Юрий вздохнул и мрачно сказал: «Я был счастлив только 1 раз в жизни. Тогда». Она посмотрела внимательно, и в ее карих глазах прошла тень. Сожаления или недоверия он не понял. Во время еды они обменивались короткими репликами о Москве, как хороша она и как суетлива, о погоде, такой капризной, об удобствах и недостатках воздушного транспорта. За это время он успел разглядеть ее. Увидел, что она не так юна, как ему показалось, хотя стройна и легка почти по-прежнему. Оценил строгий вкус в одежде и осудил излишек колец на тонких пальцах. Прелестная, молодая женщина, непонятная ему, чужая и вместе близкая. Он хотел бы почувствовать в ней простоту и открытость, но ощущал только скованность и напряженность.